Я почувствовал, что мне лучше всего исчезнуть. Брюнетке предстояло продолжить мое дело. Через час я вернулся на Кадиллаке. Я сразу заметил, что спор разрешился простейшим образом. У булочника был весьма растерзанный вид, к его костюму пристал пух от перины. Брюнетка, напротив, сияла, ее грудь колыхалась, а на лице играла сытая предательская улыбка. Она переоделась в тонкое шелковое платье, плотно облегавшее ее фигуру. Улучив момент, она выразительно подмигнула мне и кивнула головой. Я понял, что все улажено. Мы совершили пробную поездку. Удобно развалясь на широком заднем сиденье, брюнетка непрерывно болтала. Я бы с удовольствием вышвырнул ее в окно, но она мне была еще нужна. Булочник с меланхоличным видом сидел рядом со мной. Он заранее скорбел о своих деньгах, а эта скорбь самая подлинная из всех. Мы приехали обратно и снова поднялись в квартиру. Булочник вышел из комнаты, чтобы принести деньги. Теперь он казался старым, и я заметил, что у него крашеные волосы. Брюнетка кокетливо оправила платье. «Это мы здорово обделали, правда?» «Да», — нехотя ответил я. 100 марок в мою пользу». «Ах, вот как!» — сказал я. «Старый скряга!» — доверительно прошептала она и подошла ближе. «Денег у него уйма, но попробуйте заставить его раскошелиться. Даже завещание написать не хочет. Потом все получат, конечно, дети, а я останусь на бабах. Думаете, много мне радости с этим старым брюзгой?» Она подошла ближе, ее грудь колыхалась. «Так значит, завтра я зайду насчет 100 марок. Когда вас можно застать? Или, может быть, вы бы сами сюда заглянули?» Она захихикала. «Завтра после обеда я буду здесь одна». «Я вам пришлю их сюда», — сказал я. Она продолжала хихикать. «Лучше занесите сами. Или вы боитесь?» Видимо, я оказался ей робким, и она сделала поощряющий жест. «Не боюсь», — сказал я, — «просто времени нет. Как раз завтра надо идти к врачу. Застарелый сифилис, знаете ли, это страшно отравляет жизнь». Она так поспешно отступила назад, что чуть не упала в плюшевое кресло. В эту минуту вошел булочник. Он недоверчиво покосился на свою подругу. Затем отсчитал деньги и положил их на стол. Считал он медленно и неуверенно. Его тень маячила на розовых обоях и как бы считала вместе с ним. Вручая ему расписку, я подумал, сегодня это уже вторая. Первую ему вручил Фердинанд Грау. И хотя в этом совпадении ничего особенного не было, оно почему-то показалось мне странным. Оказавшись на улице, я вздохнул свободно. Воздух был по-летнему мягок. У тротуара поблескивал Кадиллак. «Ну, старик, спасибо!» — сказал я и похлопал его по капоту. «Вернись поскорее для новых подвигов».